Тот тип странный. Впервые за весь путь к таинственному классному месту проговорил Ривен. Весь путь специалист был хмурый и задумчив. Он болезненный. Не без тени смешка отозвалась Стелла. Хлипкий мужчина на троне Солярии был чем-то новеньким. Ох, дракон, спасибо за такую отсрочку. Я успею перешить то платье. И, может, лицо. Новое место жительства. Я так молода, чтобы быть чьей-то женой. На земле иногда выходили замуж в 13. Попыталась подбодрить Блум. И твое платье очень хорошо сшито. Ну, для первого раза. К чему это? Тут же облегчение покинуло Стеллу. Солнечная фея напряглась. Блум передернула. Я просто хочу сказать, что все могло быть и хуже. Не переживай. Я не переживаю. Меня к этому готовили с детского сада. Стелла ускорила шаг. И да, мой жених совершенно нормален, Ривен. Так я не про болезненного говорю. Меня тот, второй, закутанный, покоя не дает. Он мутный. Ой, да у тебя все мутные. Стелла отмахнулась. От моего парикмахера до. Ты не понимаешь. Тот парень он какой-то не такой. Ривен озадаченно почесал затылок. Не знаю, как сказать. Ну, опасный что ли? Хах, почти комплимент. Стелла засмеялась. Знаешь, была бы возможность, я бы посмотрела именно на этого парня. Он наш учитель. Блум закатила глаза. Накатывающий шепот с бесконечными просьбами начал откровенно раздражать. Сотни голосов звучали в голове, нашептывая свои желания. На мгновение фея огня даже пожалела дракона. Все от него вечно что-то хотели, словно божество было универсальной волшебной палочкой, а не чем-то божественным. Необыкновенная злоба и раздражение опалили сознание. Блум не нравилось то, к чему все шло. Нет, правду говорю, он какой-то скользкий. Ривен ощетинился, и он мне не нравится. Совершенно. Будь с ним осторожна. Что-то новенькое. Дождавшись, когда Блум с ней поравняется, Стелла стукнула соседку под ребра. Он в последний раз говорил мне такое в 4 классе, когда... Не время для шуток. Я серьезно. Не будь между ними социальная дистанция в целую пропасть. Ривен бы стукнул Стеллу по макушке. С этим парнем реально что-то не так. Коридор из торговых лавочек резко увеличился, и Блум невольно охнула. Под ее ногами начиналась мозаика, поразительно похожая на ту, которая красовалась в церквях Гордении. Россыпь разноцветных камешков переливалась в свете огненного света. Картина была ожидаема. Огромный красный дракон оплел собой солнечный шар. Острые зубы бритвы упирались в ярко-желтый шар, а массивный коготь с правой лапы рухнул прямиком в руки неизвестной девушки с золотыми волосами. Блум внутренне запротестовала. Ей почему-то казалось, что коготь был взят с левой стороны. Левая рука неприятно зачесалась. Но, в сущности, все это было неважно, ведь все внимание с рисунка живо на себе перетянула она. Темнокожая девушка в открытом красном костюме двигалась под живую музыку. Лицо танцовщицы скрывала массивная золотая маска. Блум стало дурно. Мир перед глазами предательски затрясся, а голова заболела. Голоса тут же усилились. Так мы почитаем дракона. Стелла, которая обзавелась 3 своими копиями, горделиво улыбнулась. Сквозь танцы и песни мы. Эй, рыжая, ты как? Рука Фривена выскользнула из-под пальцев, а земля исчезла из-под ног. Велики, а вот и я. Она стащила золотую маску с лица и игриво улыбнулась. Откуда ты взяла перья? Настрой испарился, едва громогласный голос создателя громовым раскатом пробежался вдоль поляны. Она тут же надулась. Думаете, перья жар птиц слишком хороши, чтобы прятать мое лицо от посторонних? Складки прорезали длинную драконью морду. Короткая когтистая лапа отложила небольшую заготовку, которой не посчастливилось стать чем-то большим. Ты привлекаешь слишком много внимания. Она усмехнулась. Пришедшая начала нервно накручивать длинную фиолетовую прядь на палец. Немного узкие темно-синие глаза смотрели куда-то сквозь великого. Мне то же самое сказала та солярийская задавака. Я привлекаю слишком много вашего внимания, великий. Вы уверены, что королевой надо делать именно такую особу? Боюсь, ее потомки будут обречены носить на себе клеймо невыносимых хвостунов. А вообще, людям не нравится наша с вами дружба. Может, мне уйти? Стой, где-то на Линфии пошли дожди. Пришедшая склонила голову в бок. Отчего-то остальные люди боялись дракона. Он их пугал длинной мордой, вечно шевелящимися усами и общей непохожестью. Подумать только, отец не имел с детьми практически ничего общего. Единственное потомство, которое хоть немного впитало в себя сходство, отсиживалось в яйцах на далеком красном булыжнике под названием Перс. Это было смешно. Там, где обычные люди боялись, пришедшая демонстрировала недюжинную храбрость и власть. Ну раз вы так желаете, медленный, Тянущей походкой вошедшая подошла к великому. Перья на маске затрепетали, хотя никакого ветра не было. Все стремилась высказать свое почтение. Все, кроме нее. Обняв чешуйчатую спину, вошедшая посмотрела на заготовку перед носом. «Что это будет? Корм для лимфи. Я заканчиваю работу над этой планетой. Звучите устало. Будь у него плечи, она бы начала их массировать. Будь у него волосы, она бы их пригладила. Будь у него просто человеческое тело, она бы нашла язык утешения. Но ничего не было. Поэтому в ее силах было лишь водить пальцами у чешуи. Что-то случилось. Мир растет. Мне кажется, я не справляюсь». Удивительное заявление божества. Вошедшая удивленно взглянула на дракона. Тот напряженно смотрел на комья глины, которым только-только предстояло обрести форму и получить жизнь. Чего-то не хватает. Дракон отложил животное, способное дать лишнее мясо народу Линфи, и взял мягкий, полностью обезличенный ком. «Они все идут ко мне и жалуются. Жалуются и жалуются, спорят между собой, ссорятся, а у меня нет времени все это разбирать. Я должен творить, дополнять мир, а не латать старые дыры». Это был ее шанс запасть в сердце Бога еще глубже. «Может, я могу облегчить ваше бремя, великий?» Короткая когтистая лапа потянулась к миловидному лицу. На левой руке не хватало одного когтя, но это не был чем-то критичным. На месте недостачи уже медленно вырастала замена. «Ты и так облегчаешь мне жизнь, сердце мое». У нее не было сердца. Ведьмы-прародительницы просто не дали его, но все же слова подняли в груди нечто теплое и приятное. Вошедшая ощутила воодушевление. «Но что если проблемой людей будете заниматься не вы, а кто-нибудь иной?» Комок глины быстро перекочевал в девичьи руки. «Кто-то мудрый, отверженный и готовый жизнь отдать за вас и ваши идеалы». Ведьмы не дали и творческого дара, оттого вышедшая фигура не отличалась особой реалистичностью. Дракону пришлось ногтями срезать избытки глины, мощными пальцами сократить длину конечности и чуть-чуть, совсем немного подкорректировать черты лица. Вышедшее существо все еще не казалось человеком, но уже в нем прослеживались его черты. «Оно похоже на фею». Дракон нахмурился. Он не любил повторять свои идеи. «Но это не фея. Она не будет живой». Вошедшая оживленно подпрыгнула. «Феи живые, но она нет. О, великий, позвольте мне тоже внести свою лепту в этот мир. Пожалуйста». Будь она очередным его ребенком, дракон отказал бы. Но она не была его творением. Совершенство во плоти. Поэтому великий смиловался и царственно кивнул головой, тем самым давая согласие. Вошедшая натянула свою маску на свежую заготовку. «Тогда, быть тебе нимфой. Пусть ты и твои сестры охраняют озеро и моря, хранят баланс и будут полезны миру. Чти дракона, чти меня, его верную последовательницу, и вечно славь наши дела, даже когда все звезды погаснут. Аминь». Второй сезон. Часть 13. Птицы и драконы. Примечание к части. Hello, my lovely friend. После длинного перерыва я хочу сказать одну неприятную вещь. График выхода глав последователя все еще нестабилен. После завершения просто гигантской работы по другому финдому, осталось немного. Я вернусь к последователю и буду радовать вас продой больше. Отдельное спасибо всем, кто поддерживал и вдохновлял меня. Спасибо. Отдельная благодарность Маше Валентиновне. Если бы не она, этот скелет не оброс бы мясом. Она была безусловно красива. Блум не видела всего лица незнакомки. Массивная золотая маска заняла собой верхнюю часть головы, оставляя оголенной лишь часть носа и челюсть, но, меж тем, изрядная доля фальши крылась в широком подбородке. Окружающий мир смазался в одно цветастое месиво. Все звуки словно отошли на второй план, превращаясь в неясный шум, а люди, столпившиеся вокруг, вовсе стали размытыми силуэтами. Где-то над головой бормотал проклятие Ривен. Он и поддерживал Блум под самую спину, не давая однокласснице Стеллы совсем рухнуть на каменную плитку. Рядом суетилась сама принцесса. Пусть ее волосы и были выкрашены, но Блум точно знала, что самая беспокойная девушка поблизости – это принцесса Солярии. Но это все мелочи. Главное стояло впереди, облаченная в золотые одежды, слишком явно имитирующие одеяние нимфы. И как часто принцессы наряжаются в танцовщиц. Незнакомка дрогнула, и пальцы ее отлипли от живота огненной феи. Лечебное заклятие прервалось, не успев набрать силы. Под прорезями перьевой маски мелькнули глаза. Темные, синеватые, незнакомые и почти знакомые, хотя Блум была готова поспорить, что с обладательницей таких глаз ей встречаться не приходилось. Она бы их точно запомнила. «Бредит», — разочарованно констатировал Ривен, цокнув языком. Блум едва сморщилась, едва его рука легла на ее взмокший лоб. Такими темпами растеряет остаток мозга. Это могло и должно было задеть, но Блум, впервые за долгое время оказалось до удивительного плевать на весь мир. На грубияна позади, в частности, голова художницы то пустела, то трещала под натиском новых знаний, которые, казалось, перли со всех щелей. Никто не рассказывал о восстании на мелодии, никто не нашептывал историю бунта Фаисиса, никто не кричал о проблемах Солярии, но вся эта информация беспрерывным потоком вливалась в голову вместе с чужими палитрами. И пальцы на лбу. Блум с трудом накрыла руку Ривина своей ладонью и шумно задышала, словно стараясь вытолкнуть весь негатив через рот. Хотелось сказать, что пальцы у Ривина хорошие, приятные на ощупь. Ты много занимаешься. Блум ощупала чужие пальцы и широко, будто пьяно, улыбнулась. «Моя ж ты умница!» Воздух со свистом вылетел из легких. Ривина передернула. На мгновение, всего на долю секунды ему захотелось избавиться от этой ноши и выбросить Блум прочь. Но совесть и осторожность не позволили плану осуществиться. В глубине небесно-голубого зрачка мелькнуло плавленное золото, и сотня искр замерцала чуть дальше. «Конечно, дуреха, я же специалист, не понимаю, о чем ты!» Буркнула танцовщица. Руки ее снова упали на Блум, заплясали розовые чары. Магией незнакомка управлялась так умело, что огненная фея чувствовала себя в полной безопасности, хотя весь мир норовил рухнуть и раздавить ее, не оставив и мокрого места. Почему-то Блум казалось, что все на нее злятся. Каждый житель волшебного измерения ее ненавидит так сильно, что будь его воля, тело Блум было бы немедленно растащено на части. Но это все были люди. Далекие, странные и опасные. Зато с ними был Ривен. И у Ривена был меч, который мог ее защитить. Только за это специалист был чего-то, да достоин. Мысли об этом парне приносили покой, но и люди не отставали. Их страх, волнение и молитвы разжигали нечто, что всегда было у Блум. Но в то же время фея огня не владела этим никогда в своей жизни. По ощущениям ее состояние напоминало бурю в стакане или шторм в бутылке. Инородные силы плескались внутри художницы, восполняя некие особенные пробелы, жить с которыми было сложно, но можно. Блум никогда не могла похвастаться острым обонянием. Запах просроченного мяса, гари или просто смрад могли пройти мимо ее носа без каких-либо усилий. Но сейчас огненная фея чувствовала практически все. От женских духов, которых было очень много, до дыма от костров, что горели где-то над головой. Огонь жрал пахучие травы, мешочки с песком и мелкие жертвы. Далеко-далеко, точно вдали от площади, драконьи жрецы бросали в пламя ценные вещи, при этом напевая молитвы. Да не познают наши дома нужды, холода и голода. Познают, еще как познают. Вот что хотелось сказать Блум, попутно перевернув какую-нибудь крупную чашу со священным огнем. Но это было нельзя, ее бы не поняли. Но вот девушка, творящая лечебные травы, что-то осознавала. Ее запах изменился, а взгляд стал беспокойным. «Твоя магия пахнет морем», — Блум принюхалась. Слабый морской аромат, смешанный с вонью рыбы, затхлостью вековых скал и тонким, едва ощутим северным духом, щекотал нутро изнутри. Хотелось Блум или нет, но симфония ароматов окружала ее так же естественно, как запах цветов в горшке окружает хозяина комнаты. «Ты Сандраса, и что это за место такое? Какой-то булыжник посреди океана». Блум скучающе шмыгнула. Мир магии был так полон и красив, но люди все еще продолжали обживать необживаемое. Это было каким-то развлечением, или природным вызовом, от которого не может убежать любое живое существо. Так или иначе, Блум действительно расстроилась. «Андрас, серьезно?» Ривен сощурился, но после рыкнул. Он попытался приподнять Блум, заставить ту встать на ноги. Но силы огненной феи парадоксальным образом иссякли. Ничего не хотелось. В точку. Танцовщица замерла на мгновение, и Ривен был готов поклясться, что темнокожая девушка побелела на несколько оттенков. Пламя в чашах, что висели неподалеку, зашипело, и запах ярмарки сменился запахом соли. Где-то над головой раздались торжественные напевы Андраса. Кто-то из впечатлительных танцовщиц сцепили руки вместе и принялись неистово молиться. Желтый огонь неожиданно поменял окрас на бирюзовый. Стелла мелко вздрогнула, а незнакомка в маске убрала руки окончательно. Люди вокруг засуетились. Родилась толпа. «Ты заболела?» – прошептала солярийская принцесса, протянув руку ко вспотевшему лбу. Мычание стало ей ответом. Блум чуть сощурилась. Картинка в ее глазах предательски раздвоилась. Стелла, настоящая, блондинистая и знакомая, в воображении разделилась на два. Вторая, другая, Стелла была совершенно другой, но такой знакомой. Сердце налилось неясной тоской. Блум шмыгнула носом и протянула руку к чужому лицу. «Я скучаю. Если бы время действительно можно было бы остановить, то Стелла с легкостью это сделала бы. На короткий отрезок времени, на жалкий огрызок секунды, принцесса Солярии замерла». Блум жалко улыбнулась. Рука, в теории мягкая и приятная, превратилась в когтистую лапу. Видение было таким кротким, что Стелла тут же о нем забыла и дернулась назад. «Они тут все поехавшие». Ривен оскалился. С каждой новой минутой происходящее ему нравилось все меньше и меньше. «Эй, ты, недонимфа, вода есть? Может, попросишь нормально?» Позабыв о лежачей, танцовщица сложила руки на животе. Вежливость никто не отменял. Эта дамочка бесила. Трудно было назвать конкретную причину, но все же Ривена искренне злили и традиционные маски, и до смешного искусственные одежды нимфы, и сам факт того, что нечто смертное изо всех жалких силенок старается таковым не быть. Это задевало на особом, почти подсознательном уровне. Ривен оскалился. «Темницу тоже. Ты хоть знаешь, кто это такая?» Танцовщица посмотрела на Блум, а Блум взглянула на танцовщицу. Словно проживая в параллельном измерении, художница не обращала никакого внимания на растерянных людей. Но это было неважно. Голоса людей стерлись и тьма потянула Блум вниз. К началу начал. Вечность встретила Блум с распростертыми объятиями. Еще никогда ей не было так свободно. Нос щекотал запах цветов, уши ублажала песня соловья. Мир заиграл совершенно новыми красками, которые и при всем желании было не заглушить. Чужие крепкие руки сжимали ее плечи, не давая рухнуть в небытие. Рук было много. Теплые и холодные, с ухоженными ногтями и чешуей, с длинными и короткими пальцами. Все ей желали добра, все поклялись ее любить. Весь мир был создан лишь для нее. Эта жизнь была райской, если бы не косяк мелких птиц, ежесекундно тревожащий Блум. Маленькие птахи утыкались острыми клювами в тело, царапали когтями кожу и невыносимо противно кричали, не щадя чужих ушей. «Помогите! Дайте, дайте! Но почему я вообще должна вам что-то давать?» Блум постаралась отвернуться лицом в противоположную сторону, но руки, что держали ее так крепко, что лишнее движение отзывалось болью, тоже начали тянуть ее в разные стороны. И каждый обладатель рук хотел того же, что и птицы. Кто молил о помощи, кто мечтал о любви, а кто просто звал Блум, потому что ее звали все. Но когда Блум пыталась позвать хоть кого-нибудь в ответ, горло пересыхало и крик становился ревом. От него дрожали и воздух, и тело. Но никого это не смущало. Все продолжали лезть со своими просьбами, отчего-то думая, что Блум их услышит и исполнит. «Хочу». Одна из белых птиц попала прямо в глаз. Блум вскрикнула, и вскрик этот улетел к небу. «Хочу счастья. Не хочу быть принцем. Хочу быть просто Скайм». Блум заморгала. Имя показалось подозрительно знакомым, несмотря на простоту. Блум шире открыла глаз, а маленькая пташка, точно такая же, как другая сотня птиц, упала на нижнее веко. Птаха задергала головой. «А что тебе мешает?» Блум об этом подумала, но мысли резко превратились в слова. «Все». Скай затряс перьями. «Совершенно все. Я, принц, я, наследник, я, неудачник. Я не могу быть счастлив». Странная пернатая, Блум потянулась к птахе, но собственные руки оказались так коротки, что дотянуться до странного существа не вышло. Блум потянулась к птице языком. Кончик уткнулся в солнечно-желтую лапку. «Многие все бы отдали, лишь бы оказаться на твоем месте». Птица встрепенулась, но не улетела. Даже не тронула тонкий розовый язык, длинный, прямо как у змей. Скай затряс белоснежными перьями, но не столько от страха, сколько от желания стать чище, чем он есть. Это Блум оценила, но не я. Птица зашевелила крыльями. «Не хочу доставлять неприятности близким. Не хочу страдать сам. Хочу быть свободен, великий. Если это возможно, то, пожалуйста, освободите меня. Помогите мне. Спасите меня. Дайте шанс». Там, где одни просили, другие требовали. Голос Ская терялся в ворохе других голосов. Например, его заглушали отчаянная брань. Если бы Блум могла, она бы заткнула уши, чтобы никогда-никогда не слышать таких злых слов в свою сторону. И пусть это не отрубило бы посторонний гул полностью, Блум знала, что ей все равно станет немногим легче. «Я буду прославлять вас. Хотите, я стану последователем, я оставлю все мирское. Просто дайте мне спасение». И Блум его дала единственным возможным способом. Белые перья вспыхнули, а огонь из драконовой пасти набрал жару. Очнулся Скай потным, уставшим и растерянным. «Я жив», исчезло бескрайнее небо, пропали чудесные крылья и скрылся с глаз всесильный дракон. С минуту принц Эраклиона лежал на спине, вслушиваясь в блаженную, почти забытую тишину. Если бы не гул магии и мигание зенитской аппаратуры, Скай бы решил, что он попал в абсолютный вакуум. Руки и ноги слушались плохо, словно неохотно дергались пальцы, хотя наследник престола использовал все свои силы, лишь бы ими пошевелить. Затрясся перед глазами потолок, принц шумно задышал. Грудная клетка оказалась единственной частью тела, которая слушалась принца целиком и полностью. Собственное бессилие напоминало крайнее изнеможение. О таком рассказывали в Красном фонтане, но лично столкнуться с этим понятием Скаю пришлось здесь, вне стен родного училища. «Я жив», в этот раз мысль потеряла всю привлекательность. Она превратилась в суровую, немного мерзкую реальность. Про себя принц Эраклиона подумал, что было бы лучше встретить смерть на лезвии чужого клинка и оборвать все свои страдания. Увы, не вышло. Дракон оказался против. Точно, дракон. Принц быстро посмотрел на руки, которые совершенно не походили на крылья. Сердце тревожно забилось, а на душе появился такой густой осадок, что не хотелось ничего делать, кроме как рыдать. Незнакомое светлое, но опустошающее чувство легло на душу. Подобного принц не испытывал даже после душевных разговоров с Брендоном. Скай шмыгнул носом, когда первая слеза покатилась вдоль щеки. Вторая, третья, четвертая. «Я видел его», — подумал Скай, сжав губы так крепко, лишь бы не разрыдаться в голос. Ликование завязалось крепким узлом прямо внизу живота. «Я его видел», и видение это принесло такую радость, какую нельзя было ощутить с помощью денег и магии. Принц Эраклиона будто прозрел, и прозрение это задушило внутреннюю боль и сгладило разочарование. Стоило мысли о драконе укорениться, как физическая слабость отошла. Пальцы на ногах задорно зашевелились, а живительные соки хлынули вдоль всего тела. Подавленность и боль ушли под гнетом сильной, противоестественной бодрости. Скаю показалось, что он может вскочить с кровати, и он, о чудо, действительно сделал это. Мышцы сами разогрелись так сильно, будто не было никакой долгой отключки. Мир немного поплыл, но принц сумел взять себя в руки. Скай огляделся. Палата пустовала, и это не было нормой. У дверей должна стоять охрана. «Спасите меня!» Собственный голос из сна эхом раздался в голове. Скай растерянно огляделся, а после с наслаждением принял правила игры. Резко освободившись от трубочек, быстро сорвав печати и причесав пальцами торчащие волосы, принц в одной больничной сорочке бросился вперед. Споткнулся наследник короны на первом же повороте, но это не было неудачей. Наоборот, так Скаю не везло с тех самых пор, как судьба столкнула его Брендоном. Рухнул принц у открытой подсобки, где соблазнительно выглядывали врачебные халаты. Это было неправильно, аморально и грозило проблемам всем. Но Скай не удержался. Его собственная свобода манила. В первом попавшемся халате лежали ключи, немного мелочи и удостоверения. Человек на фотографии выглядел очень похожим на принца Эраклиона. Различие пряталось лишь в глазах, мелких шрамах и чистоте волос. Скай провел пальцами вдоль спутанных прядей. Рядом не лежало зеркала, способного показать внешность. Но принц Эраклиона не сомневался, сейчас копия была неотличима от оригинала. Дракон услышал его молитвы. Принц набросил халат, вытащил лежащие брюки из-под длинной скамьи и накинул на шею странный прибор, который вроде носили врачи. Засунув голову под застиранную шапочку, Скай сгорбился и быстро посеменил куда угодно, лишь бы прочь отсюда. Все естество визжало, нужно срочно убираться. Лишь у входа Скай обернулся. Он не оставил записки ни матери, ни отцу, ни Брендону. За последнего было обиднее всего. Принц уже обернулся, чтобы исправить эту оплошность, но голос в голове скомандовал этого не делать. Скай вдруг понял, что вернись он сейчас, второго шанса на побег не будет. Сутулившись сильней, принц бросился на улицу. Люди ему что-то говорили, кричали, твердили. На все это Скай отвечал кивками головы. «Эй, док, ты куда?» Кто-то схватил Ская за руку. Принц Эраклиона ее вырвал. «На обед», — буркнул принц, тайно готовясь умереть. Кишки вязались в узел от волнения. Вдруг его кто-нибудь заметит? «О, понятно, конец». Вот и все. Несколько метров Скай прошел спокойно, не прибавляя и не сбавляя скорости. Лишь перед носом возник первый переулок, как принц бросился прочь. Пестрой лентой замерцали дома. Скай тут же узнал окрестности Магикса, его простоватую архитектуру и прямые, точно палки, дома. Злополучный парк промчался перед глазами. Милость дракония отразилась на сознании. Скай мог бежать, не задыхаясь и не плюясь кровью. Принц перебежал на красный, чуть не вызвал аварию и лишь чудом не разбил лоб о висящую табличку одного из ателье. Чем дольше бежал Скай, тем сильнее менялся район. Лоск слезал, исчезала холеность. Перед глазами вырастал ведьминский квартал и, о чудо, это не было ошибкой или случайностью. Скай резко завернул вправо, перепрыгнул большую-большую клумбу и влетел в первый попавшийся магазинчик, где к стеклу жались пыльно-серые зверята. Торговка за прилавком встрепенулась. А это кто еще здесь? Это было неважно. Скай вывернул карман и высыпал всю мелочь под нос старой ведьмы. «Хочу собаку». Принц посмотрел прямо в маленькие заискивающие глаза продавщицы. Немедленно. Ведьма уже открыла рот, чтобы проклясть наглеца, но что-то мелькнуло позади наглого мальчишки. Рыжие огни вспыхнули позади его спины, а зрачки задрожали. В воздухе возник запах серы. «Сию секунду!» — прорычала ведьма, не то в почтенном страхе, не то в священном ужасе. «Но вы помните, что половина жизни...» «Помню!» — обрубил Скай. Про себя ведьма надеялась, что у этого червя не найдется магической искры, чтобы дать животине настоящую жизнь. Но первая кинувшаяся шавка тут же налилась цветом. Серые бутылочные глаза впитали голубизну неба, а кончик носа загорелся рыжим. Принц Эраклиона расплылся в улыбке. «Я ждал тебя, моя леди». Второй сезон, часть 14. Худший исход. Вообще-то Брендон был оптимистом. Оптимистом настолько, что не боялся внеплановых проверок, неожиданных контрольных заданий особой важности, коих в его жизни было целых 3. Это было глупо, хотя кураторы твердили, что от полученных баллов зависит скорость получения профессионального доспеха и общий балл в табеле успеваемости. Брендон верил в чудеса, считал себя счастливым человеком и бросал вызов судьбе, при этом каждый раз выходя победителем. Да, так было всегда, но не сегодня. Браслеты на руках отбивали всякое желание шутить. Сердце билось так часто и резко, что его стук находил эхо в висках. Брендон облизал сухие, как гранит, губы, но ничего не произошло. Кожа, казалось, лишь сделалась суше, а язык порезался о торчащий кусок. Мысленно Брендон сжался. Ему хотелось исчезнуть, раствориться, сделаться совершенно невидимым. «Еще раз повторяю, малец, ты узнаешь человека на снимке?» Кресло местного полицейского департамента стало еще менее комфортным, хотя, казалось бы, такого быть не может. Брендон еще раз сглотнул. Конечно, он знал человека на фотографии, об этом знал и Гильгард, но при этом он упорно задавал пустые вопросы. Всем все было очевидно, но кодекс Магикса давил на следователя так же, как и на Брендона. «Да, то есть, наверное, я не очень-то увер. Узнаешь или нет?» Гильгард хлопнул по столу так сильно, что тот пошел ходуном. Брендону показалось, что удар пришелся не по старомодной древесине, а по его коленям. Зубы звучно стукнулись друг о друга, выбивая фантомную искру. Да, это действительно Скай. Плакала их дружба. Плакали совместные планы на будущее. Брендон и близко не знал, что именно случилось, но чутье шептало: «Ничего хорошего». Без того сильное чувство стало лишь сильнее. Самый худший сквайр из всех. Славно. От былой ярости в глазах Гильгарда не осталось и следа. На смене ей пришло удовлетворение. Записывающее устройство с зенита пикнуло. «Видел ли ты прошлым вечером, принца Ская?» «Я его не видел дня 2, идиот», — хотелось сказать, ощетинившись. Но Брендон помнил о своем месте. «Нет, вечером я был со СВОКХМ с девушкой». Гадкая ухмылка Гильгарда стала только гаже. Следователь сощурил маленькие темные глаза, и Брендону показалось, будто он чувствует этот взгляд, словно он ощущает призрачные прикосновения этого человека. «Девушка, у тебя», — даже не скрывая язвительного скепсиса, Гильгард прыснул. На мгновение Брендон даже позавидовал Ревину, которого, если верить слухам, накачали сывороткой правды до самого отвала. Под ней специалист был волен говорить все что угодно, не опасаясь за свою жизнь. Окажись заветный флакончик у Брендона, тот бы без всякого страха темницы огрызнулся. Страх перед стражем закона сменился гневом. «Ну да, у меня, я же не такое чучело, как ты». Глаза специалиста метнулись в сторону длинных неухоженных волос следователя. Те старой тряпицей свисали с головы, портя и без того не самого привлекательного человека. Про себя специалист гаденько засмеялся. Ни одна уважающая себя женщина, какой бы внешности она ни была, вряд ли посмотрит на подобного типа. Брендон был готов поспорить, что его мучитель не знал о самых базовых вещах вроде шампуня, расчески и зубной пасты. Расстояние между ними было чуть меньше метра, но даже так до носа специалиста доносился запах несвежей еды. Приглядевшись, меж тонкими, почти бесцветными губами можно было разглядеть желтизну зубов. «Ты бы хоть жвачки купил», словно прочитав чужие мысли. Гильгард дернулся и сбросил маску злого насмешника. Слишком тонкие брови упали к переносице. Есть подозрение, что принц Скай причастен к покушению на принцессу Диаспора. Что скажешь по этому поводу, дамский угодник? Сердце нырнуло в желудок. Подобного Брендон не ожидал. А разве? Разве он не убежал? Да, убежал, скрываясь от правосудия. Это была их первая встреча спустя много-много лет, но никто не постарался сделать вид, будто все хорошо. В свое оправдание Некс подумал, что это даже не обязательно. Они не были кровными братьями, не делили отца или мать. Просто папа Некса устал от одиночества, а мама Роя устала от издевательств первого мужа. Когда эта женщина впервые ступила на порог дома, Некс почувствовал целое ничего. Ни злости, ни досады, ни разочарования на отца. Но когда следом за ней пришел тощий мальчишка с ёршиком светлых волос, Некс понял, на территории оказался враг. Сейчас они выросли, но толком с момента первой встречи не изменились. Если бы Некс мог, он бы разделился на две части. Перелет с Солярии в Магикс по меркам реального времени был коротким, но с точки зрения собственного мироощущения специалисту показалось, что прошла вечность. И не одна. Он не выспался, не поел нормально, даже не сменил одежду. Чистые вещи казались ужасно грязными, а тело так и просилось в чан с отбеливающими средствами. Страшно хотелось смыть всю солярийскую грязь, вернувшись к себе реальному, но времени не было. Одним глазом Некс смотрел в коммуникатор, где с каждой новой секундой возникали дополнительные строчки, другим же следил за издевательством за стеклом. Некс и близко не знал этого Брендона лично, но наблюдать за ним было почти невыносимо. Все естество рвалось от жалости к несчастному мальчишке. «И тебе нормально работать с таким человеком? Ты ведь работаешь с Зенитом». Голос Роя был спокоен, но Некс чувствовал отвращение, таившееся за словами. Помощник Тимми кивнул головой. Едва наследник Зенита изволил покинуть галактическое пространство, бросившись в погоню Феникс знает куда, весь мир словно сорвался с цепей. «Ахтунг! Принцесская подозревают в покушении на убийство Диаспора. Считают, что Стелла тоже его рук дела. Ты где?» Коммуникатор пикнул, а письмо отправилось в небытие. Некс судорожно вздохнул. Все эти дела имели к нему крайне косвенное отношение, но почему-то верного друга Тимми на шутку трясло. Некса никак не покидало чувство, будто что-то великое творится прямо под носом. «Этот мужик ведет себя непрофессионально, а ты обещал не отвлекать меня, если я приведу тебя на допрос». Рой был так спокоен, что только из-за этого его хотелось стукнуть. Некс плотно сжал коммуникатор и замолчал. Рой мог его выгнать. В этом Некс не сомневался, но все же сдержаться не смог. А принцесса Стелла тут при чем? Тайна следствия. Рой прикрыл глаза и тихо-тихо пробормотал. «Подари дракон ей прекрасное царствование». Как-то это не сходится. Драма за стеклом продолжалась. Загорелый Брендон побледнел. Он был всего лишь свидетелем, но на руках уже сжались браслеты слежения. Некс скривился. Было ясно, что мальчишка из Красного Фонтана обречен на несколько ночей в одиночной камере. Это не мог быть Скай. Стекло делало голоса глуше, но специалист кричал так громко, что Нексу даже не пришлось напрягаться, чтобы все расслышать. Он не способен на такое. Следователь оскалился. Этот мальчишка украл чужую личину, документы и деньги у простого работяги. Если он пошел на это, то почему бы ему не попытаться убить невесту? Это нелогично, шепнул Некс. У него же нет даже причин для этого. Смысл ее убивать, если она должна была принести им деньги? Помолвку королева Айсиса собиралась расторгнуть. Рой закрыл глаза и снова сжал ладони вместе. «О, дракон, спаси душу той несчастной!» Некс успел отвыкнуть от такого обильного упоминания Всевышнего. Нелогичная обида кольнула в сердце. Друг Тимми закусил щеку, но он не пытался. Брендон взмахнул руками, но тут же подпрыгнул на месте. Браслеты пронзили его током. Он любил Ди, любил, как сестру. А разве любящие братья убивают сестер? Да Феникс лишь знает, как именно он ее. Гильгард сморщился так, будто в рот ему положили что-то ужасно кислое. Любил, Но Скай не мог ей навредить, не мог. Чужое отчаяние ввело Никса в уныние. Рой оставался спокоен. «И это ты видишь каждый день?» Рой согласно кивнул. Никс ругнулся, полез в карман, но рука его остановилась на бедре. Курить зенитские трубки на глазах брата было так же глупо, как просунуть руку в раскрытую драконью пасть. Пальцы сжали ткань брюк. Жаль парня. Если друг его не виновен, дракон ему поможет. Вообще-то дракон мертв. Рой, наш бог давно умер. Некс склонил шею в бок. И это ведь был один из многих. Феникс знал, сколько подобных малолеток сажали на неудобный темный стул и привязывали к месту. Знаешь, это так-то странно, что принц свалил. Но тебе не кажется, что с покушениями это не вяжется? В горле пересохло. Под ботинком возник тонкий лед. Тимми так-то говорил, что ты показывал ему отчеты. Светлая бровь дернулась. Рой упрямо посмотрел за стекло, где его начальник откровенно давил на свидетеля. Как бы сильно он ни старался, Некс увидел, как сжались крупные светлые пальцы. И там свидетели говорили о подавителях. Да, хотелось верить, что после этого вопроса дверь участка не откроется и Некс не полетит вперед носом. Впервые за бесконечные сутки друг Тимми помолился дракону. Некс все еще не понял, что именно сделал Тимми, раз брат снизошел до помощи им, отчего действовать требовалось аккуратно, говорили. Рой почесал подбородок, но никаких следов найдено не было. Думаю, они ошиблись в суждениях. А, понятно, совсем все фигово. Может, я могу чем-нибудь помочь? Твой хозяин уже помогает. Рой почесал запястье. Большего не нужно. Ей было так плохо, что сначала Блум решила, что она мертва. Все ее естество рвалось наружу. Тело казалось чуждым, а разум раскалывался на части, точно орех. Блум орехи не очень любила. Глаза открылись с такой неохотой, что хотелось плакать. Блум всхлипнула. Тьма, везде и всюду, наполнила комнату. На мгновение Блум растерялась. Кровать точно ей не принадлежала. Слишком широкая и большая, она могла вместить в себя несколько таких Блум. Все нормально. Я у Стеллы. В горле пересохло. Блум встала с кровати и пошатнулась. Голова пошла кругом. Все вокруг затрепетало, словно от жара. Огненная фея медленно, но верно побрела прочь. Она не помнила, где именно находилась кухня, но надежда, что она на нее все-таки сможет наткнуться, засела в животе. И почему я не контролирую воду? По пути к двери Блум едва не упала, несколько раз споткнувшись о стоящие пуфики. Для гостевой спальни здесь было слишком много вещей. Чуть запоздала Блум вспомнила, что Стелла была принцессой и это многое значило. Когда дверь щелкнула, пальцы ног лизнул лунный свет. Блум едва не вскрикнула. У окна, наклонившись к подоконнику, кто-то был. Проснулась. Ривен. Ты ша-ша-ша-ша, больная, люди же спят. Ему не потребовалось оборачиваться, чтобы быть узнанным. Странная луковичная прическа и спина, слишком широкая для парня его возраста, быстро рассекретила личность. Щеки Блум вспыхнули. Она постаралась захлопнуть халат, но вдруг вспомнила, что никакого халата на ней не было. Платье, выданное накануне, продолжало висеть на тощих плечах. «Что ты здесь делаешь?» Шепот превратился в шипение. Ривен неуклюже повернулся. «А ты как думаешь, ведьма?» Старые песни заиграли опять. Блум шумно втянула воздух носом. Гнев защекотал ноздри. Подглядывал. «Разве я не говорил, что рыжие поехавшие?» Специалист коротко хмыкнул. «Ты слишком много на себя берешь». Специалист отошел в сторону и лишь сейчас Блум смогла увидеть графин с чем-то прозрачным. Лунный свет раздробился о грани сосуда, упав каплями на подоконник. Дурное предчувствие охладило гнев. «Что это?» «Яблочный сок». Ривен пожал плечами. «А ты что думала? Я алкашку принес?» «Хах, он был каким-то странным». Блум и не знала, стоило ли ей нырнуть назад в комнату и закрыться изнутри, или продолжать стоять на месте, буравя специалиста сердитым взглядом. «Слушай, кто ты вообще такая?» Это прозвучало так странно, что Блум решила, что здесь есть ошибка. Но нет, Ривен повторил вопрос. «Кто ты, Феникс, тебя дери, такая?» Второй сезон, часть 15, «Толстые кишки». «Я, Блум». Ответ Ривена не сильно впечатлил. Отпив немного сока, специалист качнул головой и повернул голову в сторону ночного неба. На солярии оно было куда красивее, чем в Магиксе. Звезды тут были крупнее и насыщеннее, если подобное определение вообще можно было назвать. Сумерки дрожали под белым звездным светом, становясь почти прозрачными. Праздник кончился, но его дух все еще витал в воздухе. Иногда Ривен ловил себя на мысли, что звезды тут похожи на яблоки. Стоит только приподняться, как огромный небесный плод тут же ляжет в руку. Солярия была прекрасна. Оттого чувство, что Стелла не заслужила свое место, стало глубже. Ривен фыркнул. Слишком хорошая планета была обречена пасть жертвой правления не очень хорошей принцессы и ее чужака мужа. Стоило действовать как можно быстрее. Ты подозрительная. Проигнорировав сказанное, Ривен заправил руки в карманы и покачнулся из стороны в сторону. Ведешь себя странно. Вся дичь как-то связана с тобой. Ты ведь это заметила? Это волшебное измерение. Блум фыркнула. Не я первая, не я последняя. Нормальные феи себя так не ведут. Ривен выпил еще немного сока. Они не могут использовать артефакты династии без вреда для себя. Они не говорят странные вещи и уж точно не имитируют животные повадки, нанюхавшись обычных цветов. Странно, что никто тебе этого еще не сказал. Ривен не видел эмоций собеседницы. Большая часть ее лица потонула в тенях сводчатого коридора, а глаза в лунном свете напоминали кусочки льда. Фея смотрела точно сквозь его, пропустив все сказанное мимо ушей или, наоборот, записав в памяти каждое словечко. В любом случае, понять, что же такое она думает, Ривен не сумел. А ты откуда знаешь, как себя ведут феи? Наконец, Блум ожила. Я не вижу у тебя за спиной крыльев, и не чувствую в тебе настоящей магии. Этого Блум вслух не сказала, но наверняка подразумевала. Глухое раздражение тронуло сердце. Ривен изо всех сил укусил нижнюю губу. В лице Блум он увидел других магов и колдунов, которым просто повезло родиться со склонностью к волшебству. Они его точно укоряли за то, что сам Ривен никак не контролировал. И это бесило. Мысль, что кто-то из его детей уж точно будет волшебником, покоя в жизнь Ривена не приносила. Он вообще решил, что детей у него будет, и если уж так выйдет, что в его жизни появится магически одаренное чадо, он первой же ночью придушит его подушкой. Потому что он был одарен, а Ривен, нет. Это ты сейчас так говоришь. Давя рвущуюся ярость, просипел специалист. Потом это начнут замечать другие, и будет плохо, если рядом не найдется человека, готового подставить плечо помощи. Никакой реакции. Блум отмахнулась и уже была готова развернуться и уйти в комнату, как Ривен схватил ее за руку. Я серьезно, это очень опасно. Если кто-то узнает, откуда ты и на что ты способна, мы с тобой больше не увидимся. Ты не вернешься в Алфею, и все забудут, что ты вообще существовала. Теперь-то она боялась. Страх оплел ее ядовитыми змеями, и Ривен не могу упустить настолько хорошего момента. Блум попыталась вырвать руку, но специалист сильнее сжал запястье. Девушка с земли, которая способна на большее, чем рядовая фея, тебя пустит на опыты. И это не было шуткой или ложью. Ривен был готов поклясться, что подобный исход более чем возможен. Быть может, именно эта уверенность и заставила Блум не уходить прочь. Фея огня прочистила горло. И что дальше? Спросила Блум не своим голосом. Надо понять, кто ты такая. Ривен отпустил запястье. Узнать, на что ты способна и как лучше тебя спрятать. Радиус классный мужик. Но если члены магического совета узнают о твоих способностях, он не сможет тебе помочь. Понимаешь? Неохотно Блум кивнула. Тогда с чего начинать поиски? С твоих родаков. Ривен кивнул головой в сторону окна. Пусть они скажут, кто или что ты там. А там уже посмотрим. Завтра в 8 у портала. Хорошей ночи, крошка. И куда вы? К самому входу в портал их остановила Стелла. Блум почувствовала себя воришкой, которую только что поймали на месте преступления. Скромные пожитки в сумке обожгли руку. Ривен рвано вдохнул. Черты его лица стали острее, а лоб изрезали морщины разной формы и величины. «Ваше высочество, тебе что надо?» На выдохе просипел специалист. Смесь формального обращения и речь как к равной смешались между собой. Блум невольно удивилась. История Земли не допустила бы такого общения между слугами и королями, даже очень духовно близкими. Тем не менее, Стелла никак не отреагировала на эту фривольность. Сложив руки на груди, принцесса Солярии тяжелым взглядом смотрела то на Блум, то на Ривена. От каждого она явно что-то ожидала. Вещи в сумке точно отяжелели. Про себя Блум из раза в раз повторяла, что это ее вещи и ее небольшая прогулка. Она с самого начала хотела остановиться дома, но Стелла помешала осуществить план, и теперь, точно преступница, Блум пыталась вернуть вселенское равновесие, покинув Солярию на пару дней. Что мне надо? Я, принцесса, я должна знать обо всем, что происходит в моем дворце. Пальцы Стеллы раздраженно барабанили по плечам. Тугудук, тугудук, тугудук. И это не было злобой или раздражением. Блум делила со Стеллой не только блок в общежитии, но и большую часть новой жизни. Именно Стелла стала проводником, поэтому Блум тешила себя мыслью, что эмоции приятельницы ей подвластны. Если надежды были реальными, то принцесса волновалась, а не злилась. Что-то случилось. Негромко поинтересовалась Блум, спрятав сумку за ногами. Стелла переменилась. Эмоции проступили отчетливее, а поза стала напряженнее. Дрогнули украшения на шее принцессы. Ривен цыкнул языком, прежде чем облокотиться о стену. Теперь он тоже заметил, во что ты опять вляпалась. Стеллу передернуло. Щеки ее налились легкой краснотой. Ни во что. И почему сразу я? Ну не знаю. Ривен сделал вид, что глубоко задумался. Просто не помню, чтобы большую часть проблем мне приносили драконы или другие люди. Каждый знает, если где-то горит амбар, значит, о, дракон, это было единожды. Ты это будешь припоминать мне до коронации. И после. Воцарилась пауза. Ривен и Стелла смотрели друг на друга, твердо намереваясь наклонить чаши невидимых весов именно в свою сторону. Блум замялась на месте. В этой странной компании она почувствовала себя лишним звеном. Воздух пропитался напряжением. Даже дышать было страшно. Блум казалось, что случайный вдох вызовет столб искр. Принцесса и ее рыцарь продолжали смотреть друг на друга. Не смея моргать, Стелла медленно, но четко произнесла. «Принц Скай пропал». Непроницаемое лицо Ривена просветлело. Уголки губ потянулись вверх, а колючий взгляд потеплел. «Бывает, что-то еще». В негласной игре Стелла проиграла. Она моргнула, после чего прикрыла глаза ладонью и покачала головой. Сорванная церемония помолвки незримо повлияла на нее. Стелла точно стала на несколько оттенков бледнее. Блум едва ощутимо коснулась руки приятельницы, но та жест проигнорировала. Усталость проступила на девичьем лице крупными бледными буквами. «Ты спала?» Блум тронула чужую ладонь еще раз. «Я». Глаза Стеллы и Блум встретились. Тонкие синяки принцессы проглядывались даже сквозь косметику. Было не до этого. «Слушай, Ривен, а принц Скай способен на...» Блум показалось, что кто-то зациклил пластинку. Стелла беспомощно огляделась по сторонам, точно убеждаясь в чистоте коридора. Принцесса Солярий тряхнула волосами и сцепила руки на животе в попытке успокоиться. Получилось не очень. Слова не желали складываться в одну мелодию. То, что таилось на языке, тяготило Стеллу, и все это видели. Принц Скай ничтожен. Ривен тряхнул рукой и нетерпеливо посмотрел на комнату с порталом. Что тебе надо о нем знать? На бабу похожей рожей, и тем, что внутри. Какое-то безобразие, а не специалист. Залажил даже в стычке с драконами. Его спасла мамаша. Что еще тебе надо? Мы спешим, Ривен. Блум толкнула специалиста. Что Ривен? Говорю, что думаю. Так помолчи. Не видишь, что она? Все в порядке. Стелла сглотнула, сжала руки в кулаки и выпрямилась. Подняв подбородок так высоко, как только можно, принцесса собрала куски своего вопроса в одно. Принц Скай способен на убийство? Ривен прикусил язык. С минуту он молчал, точно собирая куски разобранного пазла. Глаза специалиста смотрели то на Стеллу, то на Блум, то на пол перед глазами. Пальцы на руках шевелились с рвением рассерженных червей. «Че, ты прикалываешься? Ты вообще его видела?» «Видела», — подумала Блум, вспоминая вылазку в город. Улыбчивый молодой человек с широким подбородком и короткой модной стрижкой был далек от образа хладнокровного убийцы. Нутро напомнило, что внешность может быть обманчивой, но Блум все равно не спешила верить в эту мудрость. Нечто в глубине души твердило, Скай не мог, и этому Блум верила едва ли не больше, чем потенциальным доказательствам, если таковые и были. Значит, нет, Ривен заколебался, но не столько из растерянности, сколько из-за личной дилеммы. Блум ойкнула. На мгновение ей почудилось, что кусок чужих мыслей оказался в ее голове. «Я, конечно, Скай не люблю. У него бабская прическа, глаза затравленного пуделя и белые руки». Ривен почесал нос. «Он ничтожен, плаксив и бесич. Я терпеть не могу этого парня и его паршивую семейку, но кишка Ская тонка. Дракон, я его что, выгораживаю?» Блум тряхнула головой, опять прячась от обрывков слов. Точно отголоски сновидений, голос Ривена залег где-то ближе к головной коре, но губы его были недвижимы. «Ты что-то сказал, специалист опомнился. Кишка тонка узкая, типа он ведь трус. Стелла, вспомни, он даже назвался именем другана в чисто женской компании. Думаешь, эта заячья душа сможет провернуть что-то подобное?» Блум практически ничего не поняла. Неизвестные чувства накрыли фею с головой. Чужое переживание, невнятный страх и затишье, обычно бывающие перед бурей, накатили на Блум. В голове все смешалось. Мы давно с ним не играли, неохотно признала Стелла, поправив золотую тиару на голове. Золото ее волос немного меркло на фоне слепяще яркого металла. Один большой камень с вырезанным рельефом луны украшал венец. Блум вдруг поняла, что голубой цвет Стелли противоестественно идет. Точно солнце в небе, принцесса Солярий купалась в голубых тканях свободного платья, чем-то напоминающего греческое одеяние. Этой принцессе хотелось присягнуть на милость. Та Стелла, что стояла тут, разительно отличалась от простой Стеллы из общежития. Тем не менее, прошлая версия принцессы казалась Блум куда легче и веселее. Сейчас приятельница двигалась медленно, потирала глаза и давила рвущуюся зевоту. А кого он решил укокошить? Ривен не сумел сдержаться. Говорят, что принцессу Диаспора. Стелла невесело улыбнулась. Так или иначе, Скай сбежала и его разыскивает большая часть магического измерения. Ривен, готовься, что и к тебе будут вопросы. Воцарилась неловкая тишина. Ривен успел пожалеть, что открыл рот. Тем не менее, Стелла не забыла первого вопроса. «Так что вы забыли у портала?» «Да так», — специалист угрюмо потупил взгляд, представляя грядущую встречу с противными рожами правопорядка. «Собрались на свиданку. Что ты скрываешь?» Мирта пикнуть не успела. Тяжелые двери в комнату закрылись, отрезая всякий шанс на побег. Точно дверь в птичью клетку. Издевательская малиновка зловещим эхом пронеслась в голове. Дарси не стала нежничать. Она тут же толкнула Мирту в сторону, вынуждая ту сесть в продавленное кресло. Едва запястья коснулись подлокотников, как тут же древесина размягчилась и зашипела. Мирта вскрикнула, но было поздно. Все ее тело прилипло, точно муха на клейкой ленте. О Дарси ходило множество слухов. Она и ее родственницы, ведьмы, одаренные по всем фронтам, вызывали любовь и ненависть со стороны прочих учениц Облачной башни. Страх сковал сердце Мирты. Он был так силен, что юная ведьма уже решила, она тут умрет, искупит грех собственной смертью. «Но я не хочу, не знаю, что ты скрываешь, но я доберусь до сути». Она вонзит ей иглы под пальцы, напоит какой-нибудь мерзкой дрянью, вынудит сделать что-то унизительное и опасное. Вдоль кожи тут же пробежал холод. Мирта всхлипнула. Глаза ее давно начали слезиться. Тем не менее, вместе со страхом пришло странное облегчение. Мирте не было жаль Гекату и остальных, но все же жить под грузом тайны ведьма также не могла. Из двух зол ее натура выбрала меньшие. «Терзай меня, заставь меня искупить тот грех, а после пусти к дракону на покаяние», — кричала душа, и голос ее гулким эхом несся вдоль тела. Плоть же не была к этому готова. От одной мысли о раскаленных иглах нервы Мирты пошли ходуном. Она не заслуживала этого. Она вообще не должна умирать. Они сами виноваты. Еще один всхлип попросился наружу. Комната перед глазами размывалась огромным темным пятном. «Я не хотела, Дарси. Я не хотела». Пальцы иллюзионистки лежали на книгах, но воображение Мирты страшилось того, что могло прятаться под кожаной обложкой. Слухи из раза в раз всплывали в голове. Дарси ела заживо детей. Дарси убила своих родителей, чтобы отдать их души Фениксу и забрать силы. Дарси купает вакуум в крови, позволяя кристаллу напитываться магической мощью отобранной жизни. Тем не менее, Дарси пока что не сделала ничего, кроме как затащить Мирту в комнату и зачаровать кресло. Мирта закусила губу и огляделась. Комната, точно такая же, как и у других ведьм, не давала подсказок. Облачная башня не желала помогать студентке выбраться. Может, зачаровать ее? Промелькнула шальная мысль. Иллюзии были сильной стороной Мирты. Однако природные таланты не шли ни в какое сравнение с тем, на что была способна Дарси. «Чего ты не хотела? Лезть в крипту?» Задыхаясь в рыданиях, признала Мирта. «Я не хотела, но Геката сказала, что тогда я буду частью их группы». Дарси ничего не сказала, не рассмеялась, не разозлилась, не ругнулась. Дарси молчала и неверяще смотрела на Мирту, что было самым худшим наказанием. И глава, и не глава. Примечание к части. За последний месяц многое поменялось. Я оказалась слишком наивной, раз думала, что одним махом могу закончить многое и сесть за то, что нуждается в моем внимании. Первая глава последователя написана в апреле 2019. Тогда многое было иначе. Я хотела написать серьезное фэнтези, чтобы было прямо интересно и необычно. Время шло, я взрослела, и мои представления о серьезном фэнтези сильно изменились. Из всех текущих работ последователь меня тяготит сильнее всего. Я думала, что могу это перебороть, садясь за главы чаще, не вышло. Вынуждена признать, нужно взять перерыв для того, чтобы переписать работу, исправить логические ошибки, переделать сюжет и дополнить персонажей. Сколько это будет происходить, не знаю. Но когда я вернусь с новыми главами, стройным сюжетом и четким пониманием, чего же я хочу, последователь дракона станет лучше. С этого же момента и до неопределенного срока работа будет заморожена. Спасибо за внимание. Скай бы обрадовался магии раньше, когда его судьба не была завязана целиком и полностью вокруг короны. Сейчас же, осознав, что магический огонь в его груди чуть сильнее, чем у прочих людей, принц Эраклиона не ощутил ровным счетом ничего. От этого стало лишь тошно. Многие отдали бы все свое состояние, лишь бы обладать даром самого Ская, когда последний даже не акцентировал на нем внимание. Ведьма сказала, что у Ская есть потенциал, и именно он позволил вдохнуть в фамильяра жизнь. Лишь это принесло облегчение. Скай поцеловал собаку в макушку, после чего скучающе посмотрел на грязное-грязное стекло древнего корабля. Тут не было вездесущих сканеров, тестов, магических определителей и всего того, что в нормальном транспортном бизнесе считалось нормой. Путешествовать на подобных магических колчанах приравнивалось к попытке самоубийства. Никто не знал, кем именно может оказаться твой сосед и что произойдет, попади корабль в бурю. В любой иной день Скай бы засомневался в правильности выбранных билетов, но только не сегодня. Живительный огонь в его душе лишь разгорался. Скай погладил леди по макушке и ощутил то, что не касалось его души очень и очень давно – участие. Он любил это живое существо, оттого сердце встрепенулось, когда влажный собачий язык прошел вдоль щеки. Леди любила Ская в ответ. Небо за грязными окнами сделалось совсем темным, но Скай не обратил на это совершенно никакого внимания. Он знал, дракон следит за ним. Он не заберет жизнь, после того, как отдал ее. Это было не в его стиле. Молния мелькнула между облаками, и сердце предательски свалилось в пятки. В кораблях, которые использовались семьей, такого не было. Обшивка давила все звуки. Тем не менее, Скай подвинулся ближе. Его сосед, странно одетый юноша, улыбнулся. В теории это мог быть убийца. Такой же душегуб, как маньяк из парка. Но Скай не боялся, поэтому быстро выбросил попутчика из головы и позволил себе раствориться в привлекательной темноте грязных облаков. Молния мелькала от одного облака к другому. Откуда-то сверху стюардессы попросили сохранять спокойствие и быть готовым к тряске. Ремень безопасности, разумеется, не работал. Сжав сильнее леди, Скай прислонился лбом к стеклу. «Не очень-то безопасно», — заметил сосед. Тощий, чуть с веснушками, рыжеватый тип был либо ровесником, либо чуть старше Ская. Принц погладил леди, та на незнакомца не зарычала. «Но как красиво!» «Это да!» Незнакомец поправил очки и опустил глаза на телефон. «Связь не ловила. А вас что потянуло на природу?» Холодок страха облизал шею. Скай чуть оттянул ворот украденного халата. Среди разномастной публики, принц Эраклиона выглядел более чем нормально. Кто-то вообще ехал на Линфию почти голышом. К собеседнику это не относилось. Тот явно убежал либо с какого-то карнавала, либо с собрания цветастого тайного общества. В любом случае, для потенциального убийцы незнакомец выглядел слишком броско. «Душа!» — ляпнул Скай, даже не думая. Лишь после он понял, что сказал. «Хаэм!» Попутчик подвинулся ближе. Его глаза задумчиво сузились. Меж облаков блеснула молния. Забавное она выбрала время. «Не боитесь новой планеты?» «Очень!» Скай кашлянул в кулак, еще раз погладил собаку, лишний раз убеждаясь, что это не сон. Лишь потом он отмахнулся. Голос прозвучал убедительно расслабленным. «Все мы боимся перемен, но что с того? Надо же с чего-то начинать». Собеседник нахмурился. Что-то в его взгляде промелькнуло такое, что поставило Ская в тупик. «Сейчас на Линфее не очень-то безопасно». «А где безопасно? В этом мире нет безопасного места. Тогда вы зачем туда летите?» Скай недовольно поджал губы. Собеседник невольно стушевался. Его худая, полная мелких шрамов рука сжала ткань цветастых одежд. Лишь сейчас Скай понял, что человек рядом с ним облачен в ритуальное одеяние. Головные клетки лениво пришли в движение, память начала неохотно работать. В узорах и орнаментах принц не очень-то разбирался. Зато диаспора была в этом воистину хороша. Единственное, что Скай смог понять, человек летел с солярии. Лишь там поклонялись звездам с таким фанатизмом. Захотелось надышаться перед КХМ помолвкой. Страх кольнул печень. Значит, этот человек либо дворянин, либо кто-то еще, кто сидит при деньгах. Как бы хорошо простые люди не жили в обители вечного солнца, они не могли себе позволить такой большой объем золотых нитей. Вероятность, что этот человек знал Скай в той или иной мере, сделалась больше. Холодок прошел вдоль спины. Он может меня сдать. Шапочка медика сильнее впилась в голову, а грязные волосы превратились в очередное драконье благословение. Ау. Было бы странно, замолчи Скай слишком резко. На язык напросились чисто ираклионские темы для разговора. Так мне вас поздравить, собеседник задумчиво почесал подбородок. Наверное, хотя, даже не знаю, мы с невестой толком не знакомы, точно знатный. Корабль тряхнула, Скай лишь чудом не расшиб лоб о спинку кресла. Собеседник вовремя одернул принца, что послужило неким залогом приятельства на некоторое время. С одной стороны дракон был на стороне принца Ираклиона. Благодаря Шерме Брендону и закону о полной анонимности до восшествия на престол, лицо Ская было еще той загадкой для широких масс. Товарищи по фонтану приносили специальные клятвы, не дающие ненужной информации просочиться раньше времени, но и это не было хорошей гарантией секретности. «Я не должен вести себя скрытно, это привлечет ненужное внимание. Спасибо». Скай постарался улыбнуться той самой улыбкой, которая часто спасала в общении с особо тяжелыми людьми. «Пустяки». Собеседник протянул руку. «Я, Некс, а я Брендон». Фальшивые имена скрепили рукопожатие.